Мир вам, дорогое собрание, братья и сестры. Вот Алексей напомнил вот это событие, которое произошло в истории Израиля, что Господь вот это безумие пророка остановил вот изречением этого животного, да? И почему он это сделал? Ну, мог показать бы и силу свою, в конце концов, скажем, допустить этого Валаама и потом уничтожить его. И народ Моавитский уничтожить. Знаете, вот в 23 главе Второзакония здесь ответ такой есть на вот эти вот наши человеческие измышления, когда Господь, значит, объясняет, почему он, собственно говоря, так поступил и с пророком, и с народом. 23 глава, 5 стих. Второзаконие. «Но Господь Бог твой не восхотел слушать Валаама, и обратил Господь Бог твой проклятие его в благословение тебе». Почему? Потому что Господь твой любит тебя. И я хотел бы вот поговорить о том, что действительно Господь любит и не только свой израильский народ, тот, который, с которым он заключил завет, но и весь народ, который сегодня принадлежит ему и сегодня называется именем его. И хотел бы один стих вот из первого послания Иоанна, из третьей главы, прочитать и поразмышлять над ним. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Аминь». Смотрите, смотрите, какую любовь дал нам Отец. Но, готовясь к проповеди, я исследовал вот это вот слово «смотреть». И оказывается, это не просто видеть или увидеть, или созерцать что-то. Оказывается, оно имеет действие смотреть и знать, смотреть и познавать, смотреть и заботиться. Вот удивительно. Знаете, недавно вот мы с женой были на море, и я мог часами смотреть вот на эту часть моря до горизонта, восхищаться этим морем, потому что оно каждый день разное, и оно меняет цвет свой в зависимости от освещенности солнца. И знаете, что можно увидеть на море, вот скажите? Я увидел, да, вот вдалеке там сторожевые корабли какие-то, там рыбацкие лодки, плавающих людей, даже дельфинов несколько раз видел, это на Черном море. Что еще можно увидеть? Можно увидеть вот эту массу всю воды, да, такой вот огромный резервуар с водой. Но, понимаете, вот можно смотреть часами, но не узнать, что это за море, что за вода, пока ты не войдешь в эту воду и не ощутишь на себе вот это прикосновение этой воды, да? И вот когда заходишь, ты уже чувствуешь, прохладная эта вода или теплая эта вода, соленая она или она пресная. Вот тогда, погружаясь в эту воду, мы можем узнать и, собственно, и саму воду, и вот эту прелесть, которую она нам дает. И если мы вообще погрузимся на дно этого моря, мы массу чего увидим. Апостол Иоанн призывает нас смотреть, какую любовь дал нам Отец. Вы знаете, вот на самом деле мы большинство информации для себя получаем через зрение. По-моему, 80% всей информации мы через глаза свои пропускаем, и, соответственно, это складывается в какое-то понимание, в какие-то мысли, и складывается там в сердце. И вот, когда мы смотрим на кого-то со стороны, казалось бы, вот мы думаем, что мы знаем этого человека вот на протяжении какого-то времени. Но оказывается, нет. Пока мы с вами не познаем, не узнаем, не познакомимся вот с ним, только тогда мы можем сделать какой-то определенный вывод для себя, вот пропустить его через свое сердце. Когда Иоанн говорит о том, что смотрите, какую любовь дал, я думаю, он не имеет в виду, чтобы мы просто были сторонними такими наблюдателями за действиями человека. Я думаю, что Иоанн имеет в виду вот эту нашу вовлеченность в эту любовь. Вовлеченность в процесс погружения в эту любовь. Причем, на самом деле, вот говорят, что Иоанн апостол любви. Он очень много пишет о любви, вот это третья глава, и последующие главы, четвертая и дальше. Он и в своем Евангелии, он говорит действительно о любви Божией. Но не тот, который со стороны только наблюдал эту любовь. Он еще был и любимым, да, среди вот этих учеников Христовых. Он был любимый ученик, так и называется, любимый ученик Христа. Я не думаю, что этим самым Господь унизил там Петра или других учеников Матфея. Нет. Но он подчеркивает, что вот Иоанн, он проникся вот этой любовью Божией. Не думаю, что Иоанн больше написал о любви, нежели апостол Павел. Вы почитайте 13 главу 1 послания к Коринфянам, где Павел, ну, можно сказать, вот этот гимн написал любви, которая действенна, которая не просто вот является каким-то чувством и эмоциями, является действием. И на самом деле вот здесь вот любовь выражается греческим словом «агапе». Мы знаем, что такое у греков было понятие любви, и она делилась на такие вот категории. Есть плотская любовь, есть дружеская любовь, и есть вот эта вот высшая любовь, которая присуща человеку, который посвящает себя другому. Юргис часто напоминает о том, что любовь является вот той заботой, которую мы вкладываем в другого человека. Да? Цель, которую мы имеем вот в этом человеке, заботиться о нем, любить его. И это действительно производит в нас вот это желание любить. Желание заботиться, желание помочь вот этому человеку. А здесь даже апостол Иоанн говорит о том, что желание отдать свою жизнь за другого. И, в общем-то, это имеет основание. Почему? Потому что, когда Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, прежде всего у нас эта любовь ассоциируется с Сыном Его. Иисусом Христом. Это не отвлеченное какое-то человек, который вот пришел, нам рассказал что-то. На самом деле Христос показал нам и призвал нас подражать вот этой любви отцовой. И Он сам был исполнен любовью к нам, потому что прежде того, прийти на землю, Он возлюбил нас. Прежде своих крестных страданий, прежде своей смерти, Он возлюбил нас когда? Когда мы были еще грешниками, да? Когда мы противились Его заповедям, Его воле, когда мы стремились делать беззаконие и грех, и Он продолжал нас любить и любит, невзирая на то, что мы с вами бываем иногда своевольны и непослушны, и не особо-то в нас отражается и Божья любовь, а как бы вот такая, знаете, как в мутной водице такая. Но в свое время пророк в Ветхом Завете сказал Израилю такие слова, Божьи слова. Бог не потому любит тебя, что ты многочисленный среди всех народов, но Он любит тебя потому, что ты самый малочисленный среди всех народов. Братья и сестры, вот эта любовь Божья, она действительно к самому малейшему, к самому слабому, который нуждается в этом. Мы иногда какую-то градацию проводим, вот меня Бог меньше любит, а вот того брата или сестру больше любит. Я думаю, что это неправильно, потому что если мы дети Божии, вот та любовь Отца, она в равной мере присуща и нам. И если мы, скажем, имея земных отцов, вот смотрим на них, что мы видим? Ну, по-разному, конечно, мы видим. Я вспоминаю в своей жизни, когда у меня, когда я еще был юношей, и такие вот складывались какие-то отношения с отцом не очень хорошие. И в один день мама мне сказала, а ты знаешь, что отец любит тебя? Вы знаете, во мне вызвало это бурю эмоций, слезы. И, казалось бы, я видел своего отца, но не видел вот то, что он любит меня. Вот когда мы смотрим на Бога Отца, видим ли мы любовь Его к нам? Познаем ли мы эту любовь? Подражаем ли мы этой любви? Я задаю себе прежде этот вопрос прежде всего себе. И думаю, что, наверное, не всегда и не везде. Потому что вот это человеческое не дает видеть как бы вот через тусклое стекло вот эту вот полноценную любовь Божию. Но когда мы приходим, я вот вспоминаю, когда просто отец либо обнимал, либо вот гладил по голове, мне было очень приятно, мне было тепло от этого прикосновения. Наверное, также мы испытываем вот эту вот любовь, когда Господь Духом Своим прикасается к нам, и мы буквально, наверное, на седьмом небе от этого прикосновения, от Его любви, и готовы любить весь мир. Да, собственно говоря, нам и нужно это, чтобы любить всех. И вот Иоанн уже в 4 главе своего послания пишет о том, что мы должны любить братьев своих. Вот кто говорит, что он любит Бога, тот должен любить брата своего. Не наоборот. Я люблю брата своего, но не люблю Бога. Мы должны любить и брата своего, и Бога. Потому что это взаимно. И когда он говорит, что Бог есть любовь, как бы все ставится на свое место. Не сама любовь по себе является Богом, но Бог любви является вот тем предметом, тем существом, на который мы должны с вами смотреть и познавать, и заботиться. Вот если вот эта забота, а эта забота является действительно действием по отношению к другому человеку, в нас есть, мы действительно с вами возрастаем в этой любви. Мы не просто смотрим, мы становимся соучастниками. И когда Господь говорит через апостола Павла, что вот вы достигаете любви, каким образом? Каким образом мы можем достигать любви? Но только действием, только тем, что мы начинаем сами действовать, любить ближнего своего. Мы начинаем видеть вот в этом человеке, в этом брате, в этой сестре вот того, которого возлюбил прежде Бог. Вот того, которого я должен любить всем телом, всей душой и разумением своим. Потому что это Бог дал мне этого человека. Это Бог хочет, чтобы я заботился об этом, о нем. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. В семье, когда вот мы имеем отца и мать, какие-то вот эти вот возникающие связи, они должны постоянно сохраняться. То есть не допускается здесь каких-то вот обрывов или расторжения, или разводов. Это должна быть постоянная связь, чтобы любовь могла действовать в этой семье. И когда мы вот видим с вами нашу жизнь и видим семьи, которые разрушаются, скажите, там есть любовь? Там, может быть, она и была вначале, какая-то любовь, но это не была любовь агапы. Это не была любовь, которая посвящает другому себя и свое время, и свои желания. Это была какая-то, наверное, корыстная, эгоистическая, может быть, любовь. И когда пришло время, то, в общем-то, она перестала действовать. И вот такие трагедии получаются. Но здесь мы с вами видим иную любовь. И когда мы с вами размышляем вот о Божьей любви, когда мы с вами со временем погружаемся все глубже и глубже, то, знаете, уже, наверное, не остается нас с вами. Потому что наше сердце, наш разум, он только и занят тем, чтобы позаботиться вот о том предмете, который мы любим. И знаете, не только вот, скажем, свою семью. Ведь Господь дал нам весь мир, чтобы мы любили его. И я вспоминаю, когда я перешел на другую работу, и вот эти вот первые месяцы и даже, может быть, годы, когда как-то встретили недоброжелательно. Ну и как мне любить, скажите? Как любить этих людей, которые желают мне зла? И вот с течением времени я стал понимать, что не только меня Господь любит, а Он любит и их. И этих людей, которые, может быть, даже не понимают, для чего меня Господь вот на это место дал прийти. И я стал за них молиться. Я начал их любить вот такие, как они есть. Пусть Господь сам их меняет. Но в моем сердце уже не было вот этого ненависти какой-то, вот чувства мщения, чтобы воздать им. Или молитвы, которые я говорил про себя, ну, Господь, ты воздашь. Да нет, напротив, я хотел, чтобы Господь их теперь спас вот от этого греха и беззакония. И это на самом деле, потому что, ну, не может христианин жить по-другому и мечтать о том, чтобы мстить кому-то или воздавать злом за зло. Напротив, к чему мы призваны? Любить врагов наших, да? Любить, благотворить ненавидящим нас. И это может быть тогда, когда наше сердце действительно вот наполнено этой заботой о другом человеке. Когда наполнено вот этой отцовской любовью через нашего Господа Иисуса Христа. Вот его любовь, она действительно не избирательна. Она полноценна. Она не человеческая любовь. Потому что даже будучи во плоти, Христос умел так любить, что, наверное, ну, не знаю, ни один романтик, ни один поэт не выразит это словами, стихами. Потому что, в конце концов, эта любовь за другого человека, любовь, вернее, к другому человеку привела его на этот крест, где он страдал. И страдая, он видел не вот этих вот злых, раздраженных, надменных, гордых, а он видел вот этих жалких, несчастных, которые нуждаются в этой любви его. И поэтому он не сошел со креста. Вот та любовь, которую он имел к нам, она удержала его на кресте для того, чтобы он совершил все по воле Отца Небесного. И вот такой призыв от Иоанна. «Станем любить не словом или языком, но делом и истиной». Что значит «делом и истиной»? Действительно, мы можем любить, ну, потому что нас любят. Мы можем как-то любить, потому что мне это, ну, как-то выгодно. А здесь написано, что делом и истиной. Истина это в том заключается, что я должен смотреть на Иисуса и любить вот Его любовью. Не своей любовью, а Его любовью, которую Он дал мне. И делом. Недавно, там, ну, рядом с моим участком, где я сейчас работаю, ну, женщина уже пожилая такая, значит, без определенного, наверное, места жительства. Вот там она себе настелила картона возле там одного дома за кустиками так, чтобы не видно ее было. И вот она там, значит, живет. Я несколько раз, проходя мимо нее, как-то вот, ну, не комфорт себя чувствовал. Думаю, как помочь ей? Что сделать для того, чтобы вот этой женщине, может быть, у нее нету телефона, может быть, нужно сообщить какие-то социальные службы. И я подошел к ней. Я подошел к ней, заговорил. Ну, оказалось, что она не совсем такая отзывчивая. Вот. И когда я сказал, может быть, вы нуждаетесь в помощи, то она говорит, ни в чем я не нуждаюсь. Я уже там была. Причем я еще не сказал, что, может быть, вы нуждаетесь в ночлеге там где-то. Я уже там была, там мне не понравилось. Имея вот эту любовь, я с ней не знаю, что мне сделать. Я говорю, ну давайте, может быть, вам еды купить. Нет, мне не нужно ничего. То есть на все мои предложения, мои действия, она отвечала вот таким отказом. Ну что мне делать? В чем мое действие? Мне осталось только молиться за этого человека, чтобы Господь вот как-то ее, которую Он тоже любит, как-то взял ее и ну, обустроил, что ли. Вот об этом мы должны всегда помнить, потому что среди нас, вот среди нашего окружения находятся такие люди, и я не знаю, что стало причиной, что они живут на улицах или вот как реабилитанты зависимыми стали от наркотиков и алкоголя. Но мы их должны любить, братья и сестры. И любовь вот это нужно выражать своими действиями. То ли мы придем и поможем им, то ли мы действительно сделаем их жизнь более комфортной, что ли, принять, накормить. Но у любви много, она разнообразна, она и глубока, и широка, и высока. Поэтому каждый из нас должен размышлять, молиться о том, чтобы вот эту любовь применить к определенному человеку. Господь говорит, что когда вы любите, вы что? Вы делаетесь моими учениками. И если среди вас вот эта любовь видна, то вы истинно мои ученики. Без любви, вот как сегодня Алексей говорил, или вчера, я уже не помню, мы становимся просто вот такими медными, да, или, можно сказать, деревянными, бесчувственными, в которых, никак нельзя разбудить вот этого, не то что этого чувства, вот этого действия. Может быть, чувства мы есть, умиляемся и слезы пускаем, но к действию, вот, к сожалению, это не приводит. И Иоанн говорит нам о том, что Бог есть любовь, которая действует в нас. Вот когда мы смотрим на Отца, на Его действия, на Отца, я имею в виду небесного, на Его действия, то, конечно, мы с вами не должны быть равнодушны. И Христос показал своей жизнью, вот своими поступками, своими деяниями, что если мы служим Отцу, мы точно проникаемся вот той заботой, которую Он имеет о окружающем мире. Это относится и к человеку, это относится к природе, это относится, ко всем, наверное, проявлениям нашей жизни. Если мы любим, если не любим, это называется эгоизмом или себелюбием, когда мы только принимаем то, что нам хорошо. И, конечно, вот апогеем является посланничество Сына Божьего в мир. Если бы Христос не пришел, если бы не было вот этого крестного подвига, если бы Он не совершил вот это дело спасения, скажите, что бы с нами было? Нас бы не было, да? И апостол Павел об этом говорит, что мы бы сами себя, друг друга, вернее, съедали и убивали. Вот как на примере, когда здесь Иоанн пишет, братоубийство произошло между братьями, да? Каин восстал и убил. И вот это вот с тех времен не братолюбие, а братоубийство происходит. Вот для того, чтобы этого не было, апостол пишет, что в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Ну и возвращаясь вот к апостолу Павлу, хочу привести вот этот вот стих на память нам, да, что любовь – это есть совокупность совершенства. Чьего совершенства? Божьего и нашего с вами. И нашего почему? Потому что мы с вами должны достигать любви. Мы должны с вами быть вот для того, кто смотрит на нас, потому что на нас действительно смотрят в этом мире, вот быть примером вот этой отцовской любви. И если человек увидит нас, вот эту любовь, а может нам препятствовать показать эту любовь страх, вот обычный плотской страх. Да вдруг как-то по-другому подумают, посмотрят на меня. Да не думайте об этом. Делайте дело Божие, и все будет хорошо. Потому что, почему мы должны это делать? Да потому что Он так делал. Он прежде возлюбил нас, когда мы еще были плохие, негодные, нечистые. Но Он не отрекся от нас. Он до конца возлюбил нас. Поэтому, братья и сестры, вот мы должны, мы с вами призваны не только смотреть на любовь Отца, потому что мы дети Его, но и учиться у Него, познавать эту любовь и подражать, то есть заботиться о том, как Он заботится о нас с вами. И поэтому мир не познал Его. Почему? Да потому что не познали любовь, не смотрели на Отца, на Его проявление этой любви. Они смотрели на себя, на проявление своей какой-то любви к конкретному человеку. Принимали эту любовь, может быть, отдавали, но только вот определенному кругу. А мы призваны с вами отдавать эту любовь миру. Вот то, что мы получили от Господа, отдавать ее миру. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. А дети Божии – это дети любви, дети, которые призваны эту любовь распространять в этом мире. Аминь.